Свидетельство тяжкого времени. В то время быть левым означало, что за тобой охотятся. Человек, не попавший в лагерь, постоянно стремился на один шаг опережать тайную полицию, используя тайные явки, телефонные коды и поддельные документы. Одним из таких людей в Аргентине был легендарный журналист, прославившийся своими расследованиями, Родольфо Вальш. Необыкновенно талантливый и общительный, подлинный человек эпохи Возрождения. Автор детективов и рассказов, завоевавших разные литературные премии, Вальш был также прекрасным сыщиком, способным расшифровывать военные секреты и следить за шпионами. Он особо прославился, когда, будучи журналистом на Кубе, сумел перехватить и расшифровать телекс ЦРУ о вторжении в заливе свиней. Эта информация помогла Кастро подготовиться и защититься от нападения. Когда военная хунта Аргентины запретила пиронизм и удушила демократию, Вальш решил присоединиться к движению Монтанера в качестве советника. Движение Монтанера возникло в ответ на диктатуру. Когда пиронизм потерпел поражение, Хуан Перон, находившийся за границей, призвал своих сторонников вооружиться и сражаться за восстановление демократии. Они откликнулись на призыв. Хотя движение замешано в вооруженных нападениях и похищениях, оно сыграло важную роль в организации демократических выборов в 1973 году. Но когда Перон снова пришел к власти, его напугала популярность Монтанера. Он отравил на них команду убийц правой ориентации. В результате движение, вызывающее противоречивые оценки, к 1976 году утратило влияние. Из-за этого он занимал первые места в списке разыскиваемых военными. И каждое новое исчезновение вызывало опасение, что человек, подвергнутый пыткам пеканой, может выдать полиции убежище в маленькой деревне около Буэнос-Айреса, где Вальш скрывался со своей подругой Лилией Феррейра. Используя широкую сеть источников информации, Вальш пытался следить за многочисленными преступлениями хунты. Он составлял списки погибших и пропавших без вести, карты массовых захоронений и тайных застенков. Он гордился своим знанием врага, но в 1977 году он сам стал жертвой безумной жестокости аргентинской хунты, направленной против своего народа. В первые годы режима военных десятки его близких друзей оказались в лагерях смерти. Погибла также и его 26-летняя дочь Вики, из-за чего Вальш испытывал приступы безумного отчаяния. Но пока повсюду разъезжали автомобили Ford Falcon, тихая жизнь была не для него. Понимая, что его время ограничено, Вальш решил по-своему отметить годовщину правления хунты. В потоке официальных речей, восхваляющих генералов за спасение страны, должны были появиться и его собственные слова, говорящие об упадке Аргентины. Его послание называлось так: «Открытое письмо писателя военной хунте». Оно писалось, по словам Вальша, без надежды, что к нему прислушаются, с уверенностью, что оно вызовет гонение. «Я верен тому пути, который для себя избрал много лет назад, свидетельствовать в тяжкую годину жизни». Это письмо осуждало как государственный террор, так и экономическую систему, которой служило насилие. Вальш хотел распространить свое открытое письмо тем же способом, каким он раньше распространял сводки новостей из подполья. Он сделал 10 копий и разослал их, бросив в почтовые ящики разных людей, которые должны были распространить его послание дальше. «Я хочу, чтобы эти козлы поняли, что я тут, что я еще жив и все еще пишу», сказал он Лилии, садясь за пишущую машинку «Олимпия». Письмо начинается с описания кампании террора, в которой генералы используют сильнейшие бесконечные пытки. Там также говорится об участии ЦРУ в обучении аргентинской полиции. После скрупулезного перечисления пыточных методов и тайных захоронений во всех ужасных подробностях, Вальш резко меняет тему. Эти события, которые должны возмутить сознание цивилизованного мира, тем не менее не являются главной причиной страданий аргентинского народа или самым ужасающим нарушением прав человека. Но экономическая политика правительства не только позволяет найти причину этих преступлений, но и является наибольшим зверством, которое целенаправленно ввергает миллионы людей в нищету. Достаточно несколько часов погулять по огромному Буэнос-Айресу, чтобы понять, с какой скоростью эта политика превращает город в трущобы для 10-миллионного населения. Система, которую описывал Вальш, была неолиберализмом чикагской школы, моделью экономики, призванной расчистить весь мир. За прошедшие десятилетия эта модель достаточно глубоко укоренилась в Аргентине, и более половины населения оказалось за чертой бедности. Вальш видел в этом не случайность, но точную реализацию плана, запланированную нищету. Он поставил на письме дату 24 марта 1977 года, ровно год спустя после переворота. На следующее утро Вальш и Лилия Феррейра отправились в Буэнос-Айрес. Они захватили с собой несколько писем и бросили их в почтовые ящики. Несколькими часами позже Вальш шел на встречу с семьей пропавшего товарища. Там была засада. Кто-то проговорился под пытками. Десяток вооруженных людей поджидали Вальша, чтобы его схватить. «Приведите ко мне этого чертова ублюдка живым. Он мой», — лично приказал солдатам адмирал Массера, один из трех руководителей хунты. Вальш часто повторял: «Говорить — это не преступление. Преступление — дать себя арестовать». Он немедленно выхватил свой пистолет и начал стрелять. Ранил одного из солдат, и те открыли ответный огонь. Когда машина доставила его в техническую школу военно-морского флота, он был уже мертв. Тело Вальша сожгли, золу и пепел бросили в реку.